Глава 14. В глубине тайны. «Почему маленьких и пушистых забирают домой чаще, чем больших и лысых?» «Не знаю. Может, боятся, что шерсть начнет расти, и мыла не хватит». Из разговора двух слонов. Путешественники бежали следом за уползающей волной леммингов, пока не добрались до ледяного, словно хрустального моста в форме радуги, ведущего на островок к ледяной полусфере. В том, что это не гора, и внутри нее что-то есть, Пал Палыч теперь не сомневался. «Как интересно!» Он с удивлением наблюдал, как, добежав до полусферы, лемминги забирались по узенькой лестнице в небольшую пещеру. «Куда они исчезают?» — ежинка хлопала глазами. «Этот купол — их дом?» «Идемте скорее!» — пропищал малыш. «Они почти все ушли!» Снеж, ежинка и Пал Палыч встали на лестницу. Под весом ежиков ступени прогибались, но держались. «Аккуратно!» — предупредил Пал Палыч. «Они в любой момент могут сломаться!» Ежики, осторожно ступая, поднялись ко входу в пещеру. «Что нам делать дальше?» — крикнул Снеж в ледяное нутро пещеры. «Съезжайте вниз по трубе!» Где-то далеко пискнули ему в ответ. Снеж оттолкнулся и поехал, хотя ему показалось, что он полетел. «А-а-а!» — закричал он, пытаясь остановиться или хотя бы замедлиться, но все быстрее катился вниз. «Снеж! Снеж!» — слышал он голоса друзей, но не мог ничего ответить, потому что от скорости перехватило дыхание. Спуск петлял, местами поднимался вверх или резко обрывался вниз. Наконец, впереди показалось светлое зеленоватое пятно. «Что же там такое?» — с ужасом подумал Снеж, вылетая из ледяной трубы и приземляясь на мягкий зеленый ковер. «Гость! Первый гость!» — встречали его лемминги от любопытства, привставая на задние лапки. «Снеж!» — услышал он из трубы голос ежинки. «Где ты?» «Я здесь! Спускайтесь!» — крикнул в ответ Снеж и вскоре услышал «А-а-а!» в исполнении ежинки, а потом еще одно многоголосое «А-а-а!» от Пал Палыча и леммингов, съезжающих паровозиком. Первой вылетела ежинка, следом Пал Палыч и лемминги. «Вот это прокатились!» — хохотали малыш и здоровяк, прыгая от радости по зеленому ковру. «Что это?» — ежинка трогала мягкий шелковистый ковер. «Настоящая трава!» — с восхищением произнес Пал Палыч. «Вы только посмотрите, какие у них милейшие домики!» Малыш кивнул в сторону травяных шалашиков, в которых жили лемминги. «Ну как это возможно?» — ежинка озиралась по сторонам. «И почему здесь так тепло?» Вместо ответа Пал Палыч задрал голову вверх и присвистнул. Ежики и лемминги тоже подняли глаза, но голубого неба они не увидели, потому что стояли под гигантским ледяным куполом. «Парниковый эффект!» — воскликнул Пал Палыч. «Мы в огромной теплице!» «Парниковый эффект!» — переспросил его малыш. «Парниковый эффект!» — выдал версию здоровяк. Ежинка рассмеялась. «Теперь мне все понятно. А это что, лес?» Она пошла к густым зарослям, видневшимся вдалеке, но местные лемминги потекли волной и преградили ей путь. «Нельзя, нельзя!» — жалобно пищали они. «Ну почему?» — удивилась ежинка. «Тайна!» — дружно ответили они. «А с этого момента поподробнее!» Снеж выжидающе смотрел на перепуганных леммингов. «Что за тайна?» Но в ответ лемминги качали головами, выкатывали глаза и строили гримасы ужаса.